герцог Монморанси, роялист, генерал Мале, герцог Алексис де Нояй, роялист, вице-адмирал Трюге, сенаторы Вольней и Гора. Таким образом, ясно, что это правительство было смешано. Карно, Мале, Ожиро вместе с Флоран Гюйо и Жакмоном представляли в нем элемент республиканский. Префект Фрошо, вице-адмирал Трюге, Вольней, Ламбрехт, Гора, Бестю де Тросси изображали старых республиканцев, соединившихся с империей, а герцоги Монморанси и Нояй представляли сторонников королевской власти. Имперские сенаторы могли в случае необходимости примкнуть к роялистам, если б зашел разговор о предложении короны. Кроме того, руководство, порученное Моро, уже ведшему переговоры с будущими главарями коалиции, представляло гарантии для реставрации Людовика XVIII, если бы переворот, придуманный Мале, удался. Имея Моро во главе, комиссия, несомненно, обделывала бы дела бурбонов, европейских государей, которые больше боялись республики, чем Наполеона. Далее, вышеуказанным сенатским постановлением, министры смещались, чиновники оставлялись бы на своих местах, дезертиром и эмигрантам была объявлена амнистия. Среди эмигрантов в это время были только принцы со своими свитами, да последние из оплачиваемых Англией ее сторонников. Статья 7 гласила, что будет отправлена депутация к его святейшеству папе Пию VII, чтобы умолять его во имя нации забыть претерпленные им невзгоды и чтобы пригласить его посетить Париж, прежде чем он вернется в Рим. Мале, как это видно, не пренебрег религией. Он рассчитывал на поддержку папы и духовенства. Эта статья должна была угодить его сообщникам, аббату Лафону, монаху Каманью и семинаристу Бутре. Национальная гвардия, призванная в ряды действующей армии путем чрезвычайных наборов, получала разрешение разойтись по домам. И если этой мерой ослабляли силы войска, зато новым правительством приобреталась популярность. И, наконец, генерал Лекурп назначался главнокомандующим парижского гарнизона, а генерал Мале должен был заменить генерала Дюлена в должности коменданта Парижа. Постановление было подписано председателем Сиесом, секретарями Лан-Жуине и Грегуаром и скреплено Мале, дивизионным генералом, главнокомандующим парижского гарнизона и войсками первого военного отдела. Прокламация, составленная в это же время Мале, должна была быть прочитана в казармах и расклеена на стенах в Париже. В этом энергичном призыве читались следующие фразы, объявлявшие о победе казаков под ударами пик, которых пал Наполеон, спаситель Франции и всего мира. Граждане и солдаты, Бонапарта больше нет. Тиран пал под ударами мстителей за человечество. Будем им благодарны. Они оказали большую услугу нашему Отечеству и всему роду человеческому. После этой благодарности врагам-победителям заговорщик набрасывался с оскорблениями на сына императора. Если нам приходится краснеть за то, что мы так долго терпели власть иностранца, корсиканца, то мы слишком горды для того, чтобы подчиняться его незаконному сыну. Если нападки на Корсику, бывшую французским островом, были бесполезны и неловки, то оскорбление бедного маленького римского короля было просто безумием.